Не будем забывать и о других особенностях нашего вида. На последнем этапе эволюции разумный человек по пока неясным причинам прошел через этап каннибализма и теперь по своим врожденным программам людоед. Каннибализм неизбежно должен сопровождаться не только полным снятием запретов «не убей» и «не бей признавшего себя побежденным», но и возникновением жажды убить, в том числе и детей, и женщин. У каннибала снят запрет на мясо и кровь своего вида. С этого времени удовлетворение кровожадности стало одним из иррациональных мотивов войны, хотя бы участия ее участников. Важную роль в возбуждении злобы и агрессивности к чем-то непохожим на меня людям играют программы этологической изоляции от генетически близких видов. Оставшись без естественного адресата после вымирания других видов рода человек, эти программы легко переадресуются на чем-то непохожих собратьев по виду. Ошибке способствуют яркие различия разных племен и народов в языке, одежде, укладе жизни и других небиологических, ненаследуемых признаках. В естественной природе так вполне могли бы отличаться друг от друга разные виды. При этом происходит снятие врожденных запретов не наносить ущерба особям своего вида. При внутрипопуляционных конфликтах иррациональным мотивом часто служат программы отделения своих от чужих, особенно в условиях разрушения среды обитания или переуплотнения популяции. Они срабатывают на любые второстепенные признаки, связанные с различиями по расе, происхождению, языку, культуре, религии, взглядам и тому подобное. Это тоже сопровождается снятием моральных запретов в отношении чужих.